Понятно. Ладно, хватит лясы точить, давай гвоздику. Гвоздика, гвоздика, я Луна, как слышно. Прием, Луна, я гвоздика, ну что у вас там, почему долго не выходили на связь? Моментально, голосом командира, ответил дивизион, доложив о бое и о том, как удалось сдержать немцев, добавил, что противник, видимо, ждет воздушную поддержку, чтобы без лишних потерь опрокинуть нас и продвигаться дальше. Луна, думаю, что с авиацией у немцев сейчас уже серьезные проблемы, но чтобы вас поддержать, прикажу Оводу оказывать вам воздушное прикрытие в первую очередь. Как поняли? Прием, гвоздика, понял вас. Луна, собирайте вокруг себя отступающих бойцов, командиров, ройте траншеи, организовывайте оборону вдоль дорог. Как поняли? Прием, гвоздика, понял вас. Прием, Луна, не вешай нос. Конец связи. Меня сильно заинтересовали слова Абросимова о том, что с авиацией у немцев сейчас уже серьезные проблемы. Что бы это могло значить? Из истории ВОВ я твердо помнил о подавляющем господстве в воздухе немецкой авиации. Ну, сбили на рассвете шилками бомбардировщики. Так, что, все нанесли невосполнимые потери? Я прекрасно помнил, сколько немецких самолетов летело на рассвете вглубь нашей территории, и сколько их сбили ребята Профотилова. Вызови мне Овод. Луна, я Овод, слушаю вас. Прием. Овод, я Луна, как там дела с воздухом на моем огороде? Луна, не дрейфь, дела у нас в воздухе идут нормально. Ты понял, НРМ или мягкий знак НО? Овод понял, конец связи, и, повернувшись к сержанту, приказал: по любой информации Овода, доклад немедленно. Бежишь сам, водила пусть в ПТРе сидит. Понятно, тащ, лейтенант. Зачем сам? Мне в башне надо сидеть, вдруг прорыв. Давайте, я вам Та-57 дам с катушкой кабеля, и бегать не надо, по-дурному голову под шальные пули подставлять. Ты что мне раньше про телефон с кабелем не сказал? А, так вы не спрашивали, тащ, лейтенант. Ладно, давай. А батарея свежая? Так точно, тащ, лейтенант. Перед выходом поменял. Ладно, цепляй к своему аппарату, я сам кабель кину. А тебе, после боя, всех мотоциклистов из болота достать, собрать у них все оружие, снаряжение и документы. Понятно? Так точно. Неожиданно, чуть в стороне от нас, зашуршали кусты, и из них вышел мужичек, одетый опрятно, но бедно. Я снял автомат с предохранителя и сел рядом с люком, чтоб, если что, сразу прыгнуть вовнутрь, а сержант прыгнул за башенные пулеметы и уже успел развернуть стволы в сторону кустов. Мужчина, видно, из местных поляков, подойдя ближе, тревожно спросил меня, мешая русские, украинские и польские слова: «Пан начальник, цо так и робится?» «Это цо, война?» Что ему было ответить? Что это, и в самом деле, война? Тут мне в голову пришла одна мысль. «Пан размовли по-немецки?» Так, обернувшись к водителю, приказал: «А ну-ка, давай этого водопьющего сюда». Через минуту, водитель, двумя руками охватив за подмышки немца, подтащил его к нам. «Пан, спросите солдата, где он служит?» Поляк Бойко, без тормозов, заговорил на немецком. Через несколько минут стало известно, что перед нами разведывательный отряд 11-ти краткой танковой дивизии вермахта. В задачу отряда входит захват переправ через реку Стырь в районе Шуровища и Берестечка. Вытащив из планшета карту, начал ее разворачивать, и первым найдя Берестечка, присвистнул от удивления. Если в первые часы вторжения немцы ставят задачу своему передовому отряду захват переправ в 80-90 километрах от государственной границы, то это может означать только одно – прорыв на большую глубину. Сержант, связь быстро. С кем? С Ха. С дивизионом, сержант. С дивизионом. И этих отведи подальше. Бегом. Абросимов, как только услышал данные, сразу все понял. Сказал только: «Какой же ты, Иван, молодец! Ах, какой молодец!» И отключился. Я тем временем отослал поляка, сержанта заставил поправить маскировку, поскольку нарубленные ветки успели увидеть, и пошел назад на высоту, помалу разматывая кабель с катушки. По всему выходило, что вечером вряд ли сюда прилетят бомбардировщики, а танки не пойдут вперед без бомбежки, и немцы в колонне это уже скорее всего знают. Получается, что сейчас немцы ждут ночи, чтобы вынести раненых и убрать с дороги убитых. Своих они давить гусеницами не будут, на остальных это подействует нехорошо. Кто-то мне рассказывал, что у немцев вообще покойники в большом почете, а у нас здесь действительно выгодная позиция. С одной стороны бугор и болото, с другой подъем на господствующую высоту. День подходил к концу, и вряд ли они сунутся или что-нибудь предпримут. Вначале, при подходе немцы в пулеметчики струхнули. Шутка ли? Колонна танков шла по дороге на них. Последний кусок, я полз. Катушка постоянно билась о колени и мешала мне. Наконец-то я свалился в окопчик, поставил в небольшую нишу ТК-2, на нее телефон, проверил связь с ПТРом и, обернувшись к Бессонову, спросил: «Ну как тут без меня? Порядок, товарищ лейтенант?» Прильнув к трубе, посмотрел на дорогу, там все было как раньше. Оторвав голову от ЦК, посмотрел назад, на пулеметчиков, как там они. Наводчик левой установки стоял в кузове машины и спокойно почесывал за ухом. Он ждал команды, вытянув шею, и моментально навострил уши, когда увидел, что я смотрю на него. «Здесь все в порядке», — решил я. А вот справа пулеметный расчет копался с пулеметом. Потные, торопливыми движениями рук они перебирали что-то. «Ну что еще там?» — крикнул я в их сторону. Не получив от них ответа, повернул голову к старшине. «Бессонов, проверь пулемет сам. Чего у них там руки трясутся?» Старшина быстро подобрался к установке, поставил затвор на место, хлопнул крышкой в ствольной коробке и доложил: «Пулемет к бою готов, товарищ лейтенант». Время шло, немцы стояли. Солдаты осмелели, воспрянули духом. Постепенно солдаты стали переговариваться, сначала одним словом, потом фразой, послышались всякие шуточки, прозвучал матерок. Солдаты видели, что я лежу на бугре, спокойно и зло покрикиваю и не собираюсь убирать трубу, сматывать телефоны и пятиться задом. А это значит, что все идет как надо. Танки стояли, немцы не высовывались, пулеметы молчали. Но стоило где-нибудь мелькнуть или шевельнуться немецкой пехоте, звучала команда, и все 8 пулеметных стволов сразу оживали. Повеселел народ, стал смелее смотреть. Я позвал старшину Бессонова и велел ему наблюдать в трубу. «Держи их за танками, будут высовываться, бей короткими очередями, патронами на сари. Ложись, старшина, а я пойду вниз перекурю, пожалуй». Спустившись вниз, я устроился на стволе какого-то дерева, достал пачку болгарского опала и закурил. А ведь сигарет хватит на неделю, не больше. Перед выездом на учение, взял блок, в котором осталось 6 пачек, это была 7-я. Поскольку это была едва 3-я или 4-я сигарета за день, то в голову шибануло хорошо. Меня слегка повело, и я как-то плавно ушел в воспоминания. Этот год, хоть он был и не високосный, оказался для меня неудачным. Окончив 7 лет назад университет, по специальности химик, я отработал 5 лет в школе, в которую попал по распределению, вернулся домой и 2 года назад смог устроиться на хорошую работу, дежурным оператором на химический завод. Работа была не пыльная, пульт управления находился в отдельном здании, на 2-м этаже. В смене было по 2 человека, стоял стол для настольного тенниса. Мы во время смены частенько играли, поглядывая на приборы и прислушиваясь к аварийной сигнализации. Платили неплохо, словом, жизнь налаживалась. В этом году мне исполнялось 30 лет, после 30 в армию уже не забирали. После очередных сборов, получив звание старшего лейтенанта, я надеялся, что в армию я так и не попаду. Но не тут-то было. В середине января я получил повестку из военкомата. Явившись туда, я узнал, что меня призывают на 2 года. Все, что я добился, летело коту под хвост. Хотя по закону я имел право вернуться на то же место работы, с которого уходил в армию, но кто же уступит мне такое теплое местечко? Короче, жизнь круто развернулась, и уже через неделю я принимал взвод управления 2-й батареи этого дивизион. За прошедшие годы я практически забыл все, чему учили на военной кафедре. Хорошо, что в дивизионе были еще офицеры, 2-годичники. Все они были моложе меня, ТК, были призваны сразу после окончания вузов. Конечно, было тяжело привыкать к новой жизни, но постепенно я втянулся в новый распорядок жизни и даже появился какой-то интерес. Из бывших студентов особенно выделялся Миша Гелевия. Если остальные изучали только то, что положено по должности, то он всегда старался узнать побольше. Приставал с вопросами по артиллерийской стрельбе к кадровым офицерам, уточнял тонкости при выполнении огневых задач. Может быть, это кому-то и не нравилось, но комдив Абросимов поощрял его интерес. Это давало свои плоды. На зимних стрельбах он, единственный из 2-годичников, отстрелялся на отлично. Точно подготовив данные, он уже 2-м снарядом попал прямо в указанную цель, чем удивил присутствовавшего на НП начальника штаба дивизии. «Кто этот лейтенант?» — спросил он у командира дивизиона. командир взвода управления дивизиона лейтенант Гелливеря, ответил тот. Кадровый? Нет, двухгодичник, прошлой осенью прибыл в дивизион. Очень неплохо стреляет для двухгодичника. Отметьте благодарностью в приказе по результатам стрельб. Много помогал он и мне. Часто сидя в классе мы вместе разбирали непонятные для меня вопросы. Вообще отношение к нам двухгодичникам в дивизионе было хорошее. Все кадровые офицеры были настроены доброжелательно по отношению к нам. Хотя в общении между собой командиров батарей чувствовалась некоторая напряженность. Я не мог понять, в чем причина, пока Гелливеря мне не объяснил. Мы двухгодичники, для них не конкуренты. Нам не нужны ни должности, ни продвижение по службе. Отслужили 2 года и ушли. А каждый кадровый офицер хочет продвинуться в должности и получить звание повыше. Подумай, 3 командира батарей, все капитаны на капитанской должности, а майорская должность начальника штаба дивизиона только одна – конкуренция. В подтверждение своих слов он рассказал мне историю, произошедшую в одном из соседних полков, когда один из капитанов, считавшимся лучшим другом другого, узнав, что не его, а его друга, собирают назначить начальником штаба дивизиона, пошел к парторгу и заявил, что отзывает свою рекомендацию в партию, так как его друг алкоголик и его надо не повышать по должности, а гнать из армии поганой метлой. Не ожидавший такого предательства, его друг впал в запой, но и этому должность не досталась. Назначен был другой офицер, из соседнего полка. Конечно, это уже крайний случай, но симптоматичный. Все бы было нормально, но эта поездка на учение опять выбила меня из колеи. От воспоминаний меня отвлек Бессонов. Товарищ лейтенант, что случилось, старшина? Немцы начали собирать убитых и раненых. Почему не ведете огонь, старшина? Патроны берегу, сами сказали. Да и стволы нужно остудить. Бессонов, ты как дитя? Нам нельзя сейчас убивать всю пехоту и нельзя им давать собирать убитых и раненых, понятно? Нет, товарищ лейтенант, шугани их, старшина, чтобы они не шевелились. Держи их за танками, будут высовываться, бей короткими очередями. Сейчас, чего, есть бить короткими очередями. Когда старшина скрылся, припомнил я слова капитана Ледогорова насчет немецкой авиации. ТАК, значит, можно серьезно рассчитывать на то, что немецкие танкисты ее не дождутся. Как они тогда поступят? Да, просто. С наступлением темноты соберут своих убитых и раненых комрадов и отойдут к своим основным силам. Значит что? Значит им надо помешать. А как? Надо думать, только недолго. Придя к этому несложному умозаключению, я пригибаясь пошел к своему НП, в котором, наблюдая за обстановкой, расположился Бессонов. Спрыгнув в окопчик, спросил для порядка. Ну как тут? Нормально, товарищ лейтенант. Бессонов, как думаешь, что будет, если немцам помощь не придет? Известно что, товарищ лейтенант, как стемнеет, так соберут они своих товарищей убитых, да раненых и уйдут к своим. Я так мыслю, надо им танки сничтожить, тогда им крышка и настанет. И я так думаю, только вот как, эх, была бы целая 45-ка, плотик бы сладили, да с того берега и всыпали им из кустиков, а так, он огорченно махнул рукой, жалко, упустим мы их, разве против 6 танков, 2 броневиками сладишь, эхахаха, он снова махнул рукой, а ведь он прав, с восхищением подумал я, с того берега, в борта танков стоящих на узкой дороге, да боящихся лишний раз двинуться, чтобы не подавить своих, и плот ладить не надо, Бессонов же не знает, что 70-ка плавать умеет, тут только вопрос один важный, КПВТ пробьет борт немецкого танка или нет? Уже протянул руку к полевому телефону, чтобы спросить, какую броню может пробить КПВТ, как неожиданно вспомнил, этим патроном, бронебойно-зажигательным, стреляли ли же из знаменитых ПТР Дегтярева и Симонова. Бессонов, давай Красовского сюда. Старшина, не задавая лишних вопросов, выскользнул из окопчика и, пригинаясь к самой земле, побежал к бронеавтомобилю. Оба они вернулись через несколько минут. Вот что, братья славяне. Несколько минут я объяснял свою задумку, еще несколько минут ушло на выяснение некоторых моментов. После этого, план начал осуществляться с точностью хронометра. Первым делом, дождавшись самого незначительного движения немцев, комплексные пулеметы открыли шквальный огонь. Под грохот их очередей, бронеавтомобиль Красовского вернулся на свою первоначальную позицию, а 70-ка перебралась на другой берег и, выйдя по оврагу на удобное место, навела башню на последний немецкий танк в колонне. Получив от всех доклад о готовности, мы начали свой концерт», — открыл его Красовский. Воспользовавшись тем, что башни танков были развернуты немного вправо, он успел всадить 3 снаряда под башню второму танку и отъехать за холм, выставив только самый кончик ствола, и стреляя в болото, тем самым отвлекая внимание немецких наводчиков от нашего ПТРА. Неожиданно для нас, во втором танке начали рваться снаряды, и мгновение спустя из кормы с ревом вырвался фонтан огня, который поднялся метров на 5. На какое-то мгновение стрельбы не стало слышно, но потом она продолжилась с еще большим темпом. Автоматические пушки танков буквально перепахивали место, откуда стрелял броневик разведэскадрона. Воспользовавшись этим, наша 70-ка немного высунулась из оврага и удачно влепила по хорошей очереди в 2 последних танка, подбив их и тем самым закупорив остальные машины на узкой высокой насыпи. Таким образом, уже подбиты 4 танка из 7. Вести с нами бой могли 3,1 со сбитой гусеницей. Зенитные установки вовсю поливали противника огнем, не давая солдатам доблестного вермахта поднять голову. Сейчас я внимательно наблюдал за оставшимися танками. Первый, со сбитой гусеницей, может вести огонь только вперед, назад ему мешает и стрелять, и наблюдать, вовсю полыхающая вторая машина. Третья, четвертая и пятая машины наоборот могут стрелять только в стороны, так как вести наблюдение и огонь прямо им мешали первые 2 машины. Обе позиции раскрыты, рисковать людьми, удобно было бы сейчас ударить со склона, но там технику не спрячешь. Можно, пожалуй, в ложном окопе человека спрятать со связкой гранат, но хер к первому танку подберешься на бросок. Попробовать отвлечь броневиком, можно и доиграться. Нет, не вариант. Перебирая варианты, вдруг заметил, что наш БТР, прикрываясь холмом, плывет на нашу сторону. Что за хня? Хватаю в руки микрофон рации и, забыв все позывные, на волне ПТРА ору: «Сержант, японский городовой, ты совсем охрель? Ты что творишь, су?» В ответ из наушников слышу только треск помех. А БТР тем временем подошел к нашему берегу и, развернувшись против течения, пошел в сторону немцев. БЛ, я мягкий знак. Он что, решил немцам сдаться? ПЦ, полный. Пока я в панике от увиденного не знал, что и делать, сержант приткнул бронетранспортер под крутым берегом. Моментально через верхние люки выбрались 2 солдата, один с автоматом, а второй был с РПГ-7. Тут-то до меня и дошло, что задумал сержант. Ай, молодец, ай, умница. А за то, что не доложил мне, он у меня отгребет, су. Спрыгнув на берег, они первым делом зарядили гранатомет, а уж после, под прикрытием остальных ребят, полезли наверх на край обрыва. Осторожно выглянув и не увидев никакой угрозы, гранатометчик кинул трубу на плечо, приник к оптическому прицелу и замер на пару-тройку секунд. Негромкий хлопок, и через долю секунды на левом борту переднего танка, в облаке поднятой пыли, сопровождаемый разрывом, зажегся большой бенгальский огонь, разбрызгивая вокруг раскаленные до бела капли крупповской брони. Еще миг, и весь корпус окутался густым серым дымом. «Все, спекся», — радостно прокомментировал это дело Бессонов. Дальше все произошло стремительно. Уцелевшие немецкие танки неожиданно развернулись все вдруг, и, взревев моторами на максимальных оборотах, рванули по обочине высокой насыпи со стороны реки. Мне подумалось, что все, ушли, вырвались. Но напротив последнего подбитого танка край насыпи подступал так близко, что разъехаться невозможно. Это же, спустя мгновение увидел и немецкий мехвод, очень резко затормозив. Поднятая при этом пыль сыграла с ним злую шутку. Следующий за ним танк со всего маха врезался и столкнул на крутой склон дорожной насыпи. Не имея под правой гусеницей опоры, бронированная машина сначала завалилась на бок, ее борт, не найдя опоры, посунулся дальше, и танк встал на башню. Вид гусениц представлял жуткое зрелище: где рука прилипла, где кусок черепа. Страшно. Несмотря на увиденное, я обрадовался: попались, суки. А спустя мгновение у меня отвисла челюсть. Немецкий танк как по мосту прошел правой гусеницей под днищу перевернувшейся машины, следом за ним стремительно пошел последний, его двигатель звенел на небывало высокой ноте. Мне показалось, еще миг, и она оборвется. Они уходили быстро, непредсказуемо маневрируя, постоянно скрываясь за складками местности и снова показываясь. БТР взбирался по крутому склону, подминая лещину и ломая стволы случайных березок. С дороги сержант открыл огонь из КПВТ короткими, скупыми очередями, по 3-4 патрона. После четвертой один из танков потерял правую гусеницу и, крутанувшись, застыл, подставив борт. Сержант уже не спеша всадил в кормовую часть пару коротких очередей. Из немецкого танка вырвался дым, а за ним и пламя. Из люков почти одновременно выскочили три фашиста. Заговорил молчавший до того пулемет ПКТ. Три коротких очереди и два неподвижных тела в черной униформе упали с брони на землю. Третий танкист успел спрыгнуть с танка и драпанул к спасительной насыпи. Длинной очередью сержант срезал бегущего немца. Тот сделал еще 2-3 шага, споткнулся, упал и завертелся волчком на земле. Несколько раз по рации прозвучал тональный вызов, а после, несмотря на помехи, разборчивый голос сержанта: «Лейтенант, где второй? Последний раз видел на 8:00 у подножия холма, как понял? Прием». «Понял, лейтенант, у холма». В ТЗК отлично было видно, как сержант развернул башню влево. «Я тоже довернул трубу левее», продолжив высматривать, где появится танк. Сначала ничего не было видно, и тут из-за гребня холма показалась его башня с номером 11. Он выскочил на холм, выстрелил сходу в направлении ПТРАИ, увидев, что остался один на один, резко свернул в сторону и начал быстро уходить за холм. «Сержант, не выпускай гада, полный вперед, обороты, обороты давай». БТР подвернул немного влево и, взревев моторами, рванул вперед. «Гони, гони, родимый». Немец тем временем уходил от холма по прямой, через скошенный луг, к линии железной дороги, рассчитывая за ней укрыться. Ревя двигателями и не разбирая дороги, мчалась за уходящим противником 70-ка. Выскочив на холм, сержант увидел немца метрах в 500 от себя, приближающегося к насыпи. Все мы застыли в ожидании выстрелов. Несколько секунд показались вечностью, пауза затянулась. «Почему он не стреляет, товарищ лейтенант? Ведь сейчас за насыпью идет», — взволнованно спросил Бессонов. «Почему? Почему? Потому. Он, гад дисциплинированный, по колее идет, вот там-то». В этот момент танк подъехал к насыпи и, взбираясь на нее, задрал нос вверх, подставив крышу, очередь. И глаз мой отметил кучное попадание в крышу моторного отделения. Танк по инерции поднялся еще на метр и, не успев перевалиться за насыпь, скатился назад. Это был тяжелый день. Вермахт и Люфтваффе сильны, сильны не только своей техникой и военным престижем, но сильны еще и нашим незнанием, нашей неопытностью. У некоторых солдат, в прямом смысле, тряслись поджилки. Люди боялись, многие просто не знали, что надо делать. Я понимал, что нужно обязательно выиграть первый бой, пусть маленький, нанести хотя бы незначительный урон врагу. Это было крайне необходимо для сплочения нашего отряда. Часть 26. Лейтенант Скороходов. Не успели мы в полной мере осознать весь ужас увиденного, как неожиданно и резко прозвучал тон вызова рации. Может быть, только благодаря этому у меня не поехала крыша. Мимоходом получив пилюли за то, что долго не отвечал на вызов, командир батареи коротко и матерно приказал мухой лететь на огневые дивизионы и цеплять орудие на буксир. Успели мы вовремя, расчет наших предков на руках выкатил последнее исправное орудие с огневой, прицепил к передку и уже ждал, когда БТР сдаст задом. Подошедшие самоходки батареи с кшмкой старшего офицера батареи, кшмка комбата и две шилки уже стояли готовые к движению. Наша колонна построилась для марша на обочине грунтовой дороги под деревьями, вдоль нее. Вот рассаживаются последние бойцы и, медленно набирая скорость, мы выдвигаемся практически строго на запад. Замелькали вдали от дороги дома местных хуторян. Дорога часто петляла, поворот, еще поворот. Навстречу летят, быстро увеличиваясь, столетние дубы. Комбат в голову колонны поставил пропешку без орудия, она выполняла роль походной заставы, следом шли две гвоздики первого взвода, за ним шилка, потом второй взвод, опять шилка и снова две САУ. Замыкал колонну мой БТР. Ревя моторами, наша машина едва справлялась с нагрузкой, ведь за собой она тянула в общей сложности несколько тонн. 4 километра мы проскочили, не напрягаясь, грунтовка сухая, только пыль от идущей впереди техники практически закрывала видимость вперед. Водителю пришлось принять почти на корпус в сторону, чтобы видеть хотя бы обочину. При такой пыли нам всем было не до местных красот. Сильно меня выручали немецкие мотоциклетные очки, такие же были у водителя и Сулимова. Кто и когда из моих ребят их снял с немцев, я не уследил. «Мля, твою маму, механик, мля, не картошку в колхозе везешь». Со всего маха грудью навалился на открытый люк, дорога нырнула в балку, перед холмом. В этом месте была хорошо видна вся колонна. В самом низу грунтовку пересекла быстрая речушка с каменистыми берегами. Переехав ее по неглубокому броду, поехали дальше. Честно говоря, я уже немного успокоился, как началось. Первый разрыв грохнул неожиданно, даже не громко, просто из-за гребня, Левее колонны поднялась фонтаном земля, и чуть спустя дошел звук. Одновременно по рации прошел приказ комбата ускорить движение. Как замыкающему мне было отлично видно, что колонна наша заметно растянулась. Первый разрыв – это, я понимаю, недолет. Следом должен быть перелет, а затем после вилки и переход на поражение цели. И тут по рации прошла команда комбата. ПРП свернуть влево и, выйдя на ближайшую высоту, обнаружить артнаводчика, а всем остальным принять вправо и по лугу, который цвел вовсю, через кустарник спрятаться в угрюмом лесочке из осины, малорослой березы и непролазного ивняка. Перелетный разрыв встал от ПТРа метрах в 50, рядом с отдельной ольхой. Когда опала земля, дерево стояло как раненый солдат с костылем, опираясь на повисший сук, наполовину перебитый осколком. Пристреливались фрицы неторопливо, то ли подразделение небольшое, то ли снаряды берегли, а может и то и другое. Зато колонна успела нырнуть в лесок и спрятаться от наблюдателя. Уже забравшись метров на 300, чищобу получили приказ прекратить движение. Все разом остановились, красноармейцы попрыгали на землю. Оставшись внутри бронетранспортера, внимательно слушал переговоры комбата с ПРП. Только услышав, что комбат отсылает ПРП на поиск наблюдателей, стало понятно, что просто так немцам этот обстрел не пройдет. Интересно было наблюдать за нашими предками, как они с удивлением и восхищением смотрели на нашу боевую работу. Я представил, как экипаж ПРП, используя специальное разведывательное оборудование, ищет позицию немецких корректировщиков. Ах, как жалко, что не слышно по рации внутренних переговоров экипажа. Прикрыв глаза, представил, как поднимается антенна на башне машины. Хоть и предназначена она в первую очередь для обнаружения излучения РЛС, но можно засекать и работу обычных радиостанций, главное, чтобы диапазон совпадал. Определив направление, должны же немцы передавать на огневые данные. Надо точно определить расстояние. Для этого у ребят есть два дальномера, основной лазерный и запасной стереодальномер. Интересно, какой ребята используют? Я бы выбрал лазерный. Представил, как башня медленно вращается, а включенный лазерный прибор ощупывает невидимым лучом местность. И действительно, буквально через пару минут после нашей остановки подвижный разведывательный пункт начал передавать на батарею координаты. «Снег, снег, я кокарда», — четко докладывал с ПРП голос, скорее всего, старшего разведчика, дирекционный 4520, дальность 1500, засек наблюдательный пункт. Тут, на самом интересном месте, мне пришлось вылезти наружу. Гвоздики, отцепив передки буксируемых орудий, все выстроились рядом с кшенкой старшего офицера батареи, в просторечии с обовкой, на которой установлена навигационная аппаратура, выдающая текущие координаты на местности. На ПРП имеется аналогичное оборудование. Таким образом, рассчитать данные для открытия огня много времени не потребовало. Тем временем, башни самоходок дружно повернулись в сторону цели, и подручное орудие произвело выстрел. Теперь вся батарея ждет. Вот в рации забубнил голос разведчика-вычислителя из экипажа ПРП, и все шесть самоходок, предварительно довернув орудие согласно поправкам, дружно ахнули залпом, и через десяток секунд еще одним, а затем третьим последним, и тут же рванули к месту, где стояли на передках отцепленные орудия. Надо было быстро уйти с огневых позиций, на случай, если их все-таки засекли другие необнаруженные наблюдатели немцев. Отъехав на несколько сотен метров в сторону прямо по кустам, машины стали и всем довели приказ более 10 метров от своих машин не отходить, а мне прибыть к командиру батареи. Вот что, лейтенант, отцепляй орудие и выясни, что мы там подавили, постоянно будь на связи. Все понял, все, товарищ капитан. Вернувшись к своей машине и собрав своих солдат, объяснил им, что нам необходимо сделать. Выбравшись из лесочка на опушку, увидел, что метрах в 300, дорога, по которой мы двигались колонной, уходит за большой сосновый бор, темнеющий слева. Справа густо зеленело большое картофельное поле. Связавшись с нашим ПРП, сориентировался на местности. Теперь стало понятно, куда необходимо двигаться. Выпустив вперед двух наиболее смышленых солдат со 108-й рацией, мы осторожно и по возможности скрытно начали продвигаться к месту, куда стреляла батарея. Через полчаса, без приключений, мы добрались до цели. Из воронок еще курился легкий дымок и отдавало кислым запахом взрывчатки. Кустарник, который до обстрела был на этом месте, был полностью уничтожен. Вырванный с корнем, посеченный осколками и полностью без листьев, он валялся вокруг в беспорядке. Два немецких бронетранспортера, стоявшие в низинке, на первый взгляд были просто брошены своими экипажами, во всяком случае трупов поблизости не было видно. Подойдя с частью солдат ближе, рассмотрел, что самый ближний, теперь годился только в качестве дуршлага, так густо он был пробит осколками. Второй же, прикрытый своим собратом, был на удивление цел, даже стереотруба, установленная над верхним срезом бортовой брони, была без повреждений. Подойдя к уцелевшему бронетранспортеру, ударил ногой по скатам передних колес, накачанный в меру, осмотрел гусеницы, целехоньки. Обойдя его вокруг, через распахнутую заднюю дверь аккуратно заглянул вовнутрь, никого не было. Справа, напротив длинного сиденья, на котором валялись наушники, была закреплена стойка с радиоаппаратурой. Прямо над задними дверями был приварен вертлюг, я так понимаю, для пулемета, который лежал на каком-то барахле над сиденьем радиста. Очень понравилось, как сделана амортизирующая стойка, внутри которой была закреплена на специальных пружинах и резиновых демпферах рация или рации. Была даже предусмотрена шухлядка для документов и бумаг. Стереотруба, по внешнему виду такая же, как и наш АСТ, только покрашена в серый цвет, закреплена на специальном кронштейне, слева от второго пулемета, прикрытого солидным ломаным щитом. Над всем отделением был прочный трубчатый каркас, к которому от стойки с оборудованием подходил кабель. «Блин, да это же антенна!» — сообразил я, закончив осмотр, крикнул ефрейтору. «Сулимов, что там у тебя? Два пулемета, оба неисправны, много боеприпасов, продукты, много посечено осколками, но есть и целый товарищ лейтенант, все переносите сюда. Кто может завести этот аппарат?» У Борисевича отец в колхозе механизатором работает. В проеме раскрытых дверей показался конопатый рыжий рядовой. «Сможешь? Попробуем, тащ, лейтенант. Думаю, не сложнее газона». Закинув автомат за спину, полез к рулю. Через несколько секунд послышалось бубнение. «Так это ручной тормоз. Гнезда для ключа нет, кнопки тоже». Я с интересом следил за действиями солдата. Вот он щелкнул каким-то тумблером. «Апа, есть питание. Смотри-ка, стрелки дернулись». Глянув себе под ноги, солдат довольно произнес: «Тащ, лейтенант, заводка как в газоне». И, подергав большой пластмассовый набалдашник ручки коробки, на котором был нарисован порядок включения передач, решительно придавил педаль стартера. И сразу услышал, как стартер начал крутить двигатель. Через пару секунд мотор завелся и ровно зарокотал. «Борисевич, бензин проверил? Сейчас сделаю». И, выключив двигатель, выскочил наружу. Выбравшись следом за солдатом, увидел, как он уже одной рукой откручивал крышку бензобака, головой крутил в поиске подходящей веточки, другой рукой уже ломал ее и засовывал в бак, и тут же с довольным видом докладывал: «Почти полный, тащ, лейтенант. Борисевич, тут канистры были, попробуйте слить с этого сколько сможете». Я ткнул в стоящий рядом дуршлаг. Остальные солдаты начали переносить различное барахло. Я же решил отойти немного в сторону. Только, как говорится, протянул руки, как увидел тело солдата в черной форме, практически без головы, наверное, один из крупных осколков. Руки убитого были темными от въевшегося машинного масла. Вероятно, это был водитель бронетранспортера. Пока все это крутилось у меня в голове, ребята уже все сделали и позвали меня. Так как не было времени разбираться с немецкой рацией, вместе с Борисевичем посадил солдата со 108-й. Остальные привычно устроились в 70-очке. Еще раз подойдя к немцу, спросил у ребят: «Ну как, фантастика?» — ответил радист: «Фантастика», — повторил Борисевич. «Все в порядке. Ну что, на Берлин?» В этот момент машина взревела, немного дернулась, потихоньку пошла и встала за нашим ПТРом. Устроившись на своем месте, захлопнув над головой люк, повернулся к пацанам: «Все сели?» «Все». «Ну, тогда поехали». Обратно к колонне добрались на счет раз. Когда я подошел для доклада к мтлбуши комбата, там были практически все офицеры и командиры. Здорово развеселила полная анархия в форме. Командиры РК выглядели, на мой взгляд, более чопорно в своих гимнастерках до колена, ремнях крест-накрест, с шашками и, сильно меня удививших, со свистками в аккуратных таких карманчиках на одном из ремней портупей. Наши же выглядели в камуфлированных и черных комбизах и шлемофонах, как подсобные рабочие у солидных прорабов. Доложив о своих действиях, получил новое задание: на трофейном ПТРе следовать на некотором расстоянии от основной колонны и прикрывать тылы. Конечная цель маршрута — фольварк. Черт, язык сломаешь, вот смотри на карте. Комбат ткнул остро отточенным карандашом в точку на карте. Мелькнула еще мысль: Откуда у него польская карта какого-то затертого года? Я только успел добежать до своих и назначить вместо себя старшего на семидесяточке, как колонна снова вышла на дорогу. Так стал я третьим членом экипажа на немце. Отпустив колонну немного вперед, двинулись и мы. Борисевич вполне уже освоился с машиной, хотя, как я понял, из-за тяжести самого ПТРа и гусеничного привода, машина оказалась очень неповоротливой и в управлении больше напоминала ЗИЛ-157. Вскоре мы разогнались до 20 километров, правда, трясло при этом немилосердно, и разговаривать, без риска откусить себе язык, было невозможно. Оставалось только внимательно смотреть по сторонам. Вокруг поля, колосится рожь. Проселочная дорога наезжена. Наш БТР ползет по склону, подминая гусеницами бурьян. Судя по одометру и местным ориентирам, уже необходимо повернуть в сторону нужного фольварка. ЮПРСТ, где же развилка? Вот стоит на обочине, судя по всему, верстовой знак, придорожный крест. Но на моей карте, изданной после войны, его нет. Только пометка, сделанная карандашом командиром батареи. Дорога шла прямо и прямо, рожь поднимается вровень с бортом. Неужели я не заметил? Мы миновали разветвление дороги. Повернуть обратно, ехать дальше, оставаться в бездействии невмоготу. Я встал на сиденье, огляделся. Наконец-то, каменный столб, в нише изваяние придорожной Мадонны, украшенная зеленью. В чем же дело? Развилка, по-видимому, распахана. За поворотом начиналась улучшенная дорога. Вдоль обочин ветлы, высокие, с густыми роскошными кронами, образующими шикарный зеленый тоннель. Воздух. По рации нами был услышан доклад наблюдателя колонны. Мы быстро вошли в тень деревьев. Пхеншиль пересек маршрут и ушел на восток. Маскировка, по-быстрому прилепленная перед выходом, не держалась. Часть веток потеряна. Вот мы проехали какие-то отдельные дома. Раздался голос Борисевича. Люди там, бежали, попрятались. Он указал глазами. Люди? Какие люди? Воздух. Опять слышим по рации, как кричит наблюдатель. Пытаясь найти в небе самолеты немцев, обнаруживаю во ржи толпу людей. Вскочили, похоже, собираются удирать. Кто их спугнул? Радист звал, никакого внимания. Люди только прибавили шаг. Внезапно вынырнувший самолетик с крестами на крыльях заставил их повернуть к нашему ПТРу. Оказалось, что это молодые парни, все призывного возраста. Полуодеты, без всяких документов. Отвечают невразумительно. Из рабочего батальона строили укрепления недалеко от границы. Немецкая артиллерия на рассвете обстреляла их шалаши. Многие погибли, остальные разбежались. Черт, как поступить с ними? И советоваться времени нет. Колонна уходит вперед, ее уже не видно. Только столб пыли указывает, где она. А документы есть? Парни мнутся и отводят глаза. Почему убегали? Испужались сильно. Думали немцы, вон у вас кресты намалеваны. Немцев где видели? Далеко отсюда. Одновременно заговорили несколько человек, помогая себе руками, они показывают и объясняют, где и когда видели фашистов. Мнения расходятся, ребята противоречат друг другу. Направив их в тыл, мы на своем трофее двинулись догонять своих, предварительно закрыв тряпками и ветками кресты на броне. Пока заняли свое место позади колонны, навстречу попалась одна, позже еще несколько групп безоружных строителей. Их всех отправляли в тыл. Где идут бои, легко определить по звукам и пожарам. В небо тянутся густые столбы дыма, а затем, расплывшись, стелится над землей. Впереди из-за поворота медленно выплывает старая водяная мельница, потемневшая от дождей и времени. Неторопливо крутится ее огромное водяное колесо. Ему, наверное, абсолютно все равно, что происходит вокруг. Дорога поворачивала на северо-восток. Впереди, покачивая длинными стволами орудий, двигаются оба наших подразделения. Следы от гусениц гвоздик, шилок и мтлбушек сливаются в одну колею, потом вновь расходятся. Узкие колеса прицепленных орудий оставляют на песке грунтовой дороги глубокие борозды, раздвоенные тяжелыми пушечными колесами. Справа за кустами блеснула речка. Прежде на ней стоял мост, но он не выдержал военных испытаний и развалился. Движение направляется в объезд, через брод, куда указывала жирная черная стрела на доске, прикрепленной к перилам. Видно, как орудийные номера, сидевшие на станинах, поспешно перебираются к щиту и люльке, а кому не хватило места, забираются на нашу технику. Выбрасывая из труб синие кольца дыма, машины одна за другой выходили на чистый береговой песок. Мой водитель уверенно направил БТР в воду. В кабину хлынул ливень брызг. Напуганный Борисевич, стряхивая воду, вертит головой. Несмотря на испуг, он добавил газу, и мы выскочили на противоположный берег. «Ну что, Борисевич, Запомнил, что трофей не плавает. Так точно, товарищ лейтенант. Давай сливай воду, нельзя отставать. После брода, колея нас вывела на косогор, с которого открывался широкий вид на дорогу и лежавшую по сторонам местность. Изгибаясь плавной дугой, впереди ползет колонна. Орудие и снова гвоздика, опять орудие, шилка, буксирующее орудие. Издали они выглядят медлительными и неуклюжими, но на удивление четко соблюдается дистанция между машинами. Переход завершился благополучно. Прибыв к месту, отлично замаскировались в удачно расположенной в выемке. С обеих сторон наверху недостроенные доты. В одном расположился наш комбат со взводом управления, в другом дивизион предков. Поделились с ними масксетями и замаскировавшись, затаились. Соседние высотки заняли ПРП и шилки. Не успели мы как следует разместиться и укрыть технику, как прибежавший посыльный передал приказ собраться в доте, который заняла наша батарея. Прибыв туда, увидел, что собрались все офицеры и командиры. Хотя я по специальности являюсь зенитчиком, и отправляясь на учения принял командование над зенитно-ракетным взводом, сейчас фактически командовал одним из своих отделений. Тем не менее, имея звезды на погонах, Т.Е., будучи офицером советской армии, обязан был выполнять свой воинский долг там, где прикажут. На импровизированном военном совете, который прошел очень быстро, комбат каждому отмерил свою задачу. Приданный ПРП выходил на левый фланг нашей зоны ответственности, сам комбат выдвигался на МТЛБу на правый фланг. Третий дивизион 341 ГОГАП из-за потерь мог выставить только один НП, который решили усилить моей группой, так как на нашем ПТРе была подходящая радиостанция для связи с машиной старшего офицера батареи «Гвоздик». СОП самоходок своими средствами обеспечивал связь с третьим дивизионом. Шилки прикрывали огневые артиллеристов от воздушного нападения. С учетом почти полного отсутствия маневренности третьего дивизиона это имело решающее значение для сохранения личного состава и техники. Против артиллерийского поражения наши боги-воины придумали следующую хитрость. Сравнивая нашу и немецкую карту, найденную в Ганамаге, командир батареи обнаружил, что на карте противника не нанесен молодой сад, расположенный между двумя большими рощами. Особую прелесть ситуации создавало то, что сад находился в створе между ними, на направлении удара немецких войск и не мог просматриваться со стороны противника. Гвоздики загнали в подходящий овраг, глубиной более 10 метров, что позволяло скрыть вспышку выстрела ночью и пылевое облако днем при условии обильного орошения водой. «Ложные позиции вашему дивизиону оборудовать при первой же возможности», заявил комбат, пристукивая плашмя карандашом по листу карты. «Хорошо бы придумать еще чем имитировать выстрел», подал голос начальник штаба третьего дивизиона. «Выделим одну-две самоходки, когда будет пролетать разведчик, нехай фиксирует это дело своими объективами». «Добро, так точно, сверим часы». На моих 14:55, закончил совещание комбат. Первыми на свои позиции ушли ПРП и мотолыга комбата. Мы задержались, пока ждали разведчиков гаубичного дивизиона, хотя добираться нам было ближе, да и дорога лучше. САУ в два приема должны будут перетащить тяжелые 6-дюймовые гаубицы в садочек, и только после этого двинуться в свой овраг. Собовка уже шастала по определенным огневым позициям, привязывая их. Самыми последними тронутся занимать свои позиции зенитчики. Сейчас их основная задача прикрыть развертывание орудий, крутится на их башнях антенны радаров и потеют уши радистов, внимательно слушая данные, которые постоянно выдает в эфир овод. Несколько километров до точки НП мы прошли без особых проблем. Отыскали небольшой овражек, где укрыли оба бронетранспортера. Над оврагом, где мы разместились, растут несколько небольших деревьев. Командир дивизиона приказал их спилить, и ими замаскированы наши ПТРы. Отдельно стоящие деревья могут служить немцам хорошим пристрелочным ориентиром. Пока мы занимались маскировкой техники, разведчики дивизиона выбрали немного в глубине от опушки леса группу деревьев, на которых метрах в 12 от земли оборудовали настил, на котором и разместился НП. Об этом рассказал радист с Ганамага, который проложил от нашего ПТРа полевой кабель и подключил Т-57. Обзор оттуда как со Станкинской телебашни, даже дали глянуть в их стереотрубу, кажется, протянешь руку и дотронешься. Как же они на такую высоту-то забрались? Заинтересованно спросил ефрейтор. Не поверишь, у них когти есть. С такими еще электрики и связисты на столбы лазят. И еще слышал, пока телефон подключал, что с одной трубой много не навоюешь. Они сейчас договариваются, кто биноклями будет осматривать по секторам, а трубой только расстояние и угол мерить. Подожди, а чего они немецкую трубу с собой не взяли? Так Борисевич, пока у дотов стояли, ее снял, замотал в тряпки и спрятал. Отбульбаш, беги возьми трубу и отнеси на НП, а я тоже кое-что прихвачу и приду. Сулимов, ты где? В люке правого борта появилась голова ефрейтора. Тут я, товарищ лейтенант. Доставай ТЗК, помощь надо. Вытирая ветошью руки, он смущенно проговорил. Тут такое дело, товарищ лейтенант, в ящике не совсем ТЗК. Как не совсем? Перед отправкой на учение, сдали мы свою ТЗК на поверку, а как уже грузится в эшелон, то нам выдали другую, сказали, что лучше, чем наша, и после окончания учения обязательно заберут назад. Ладно, доставай, показывай. Достав из ящика закрепленного на броне футляр и треногу, стал сноровисто собирать. Через пару минут на меня смотрело лупоглазое чудо. Описание есть? Сулимов молча полез к ящику и, покопавшись немного, протянул мне книжечку. Ищи на приборе шильдик с годом изготовления, а я пока умную книгу почитаю. Из описания выяснил, что передо мной стоит на треноге прибор наблюдения бинокулярный, который предназначен для наблюдения за наземными и воздушными целями, для определения угловых координат целей со стационарных и временных наблюдательных пунктов в дневных условиях и в ночное время с применением штатных осветительных средств, а также конструкция прибора позволяет изменять направление наблюдения в горизонтальной плоскости на 360°, в вертикальной плоскости от минус 20°, а до плюс 60°. Возможна установка прибора на треноге или стойке. Говоря по-простому, прибор на треноге можно крутить вокруг своей оси во все стороны и поднимать и опускать почти на прямой угол. Кратность составляет 15 против 10 у штатной ТЗК, при большем поле зрения. Нашел, товарищ лейтенант. Где? Вот, смотрите. Берешь тонкую отвертку и аккуратно снимаешь, чтобы раньше времени не было ненужных вопросов. Выполняй. Через пару минут ответственное задание было выполнено, и мы пошли к НП дивизиона, ориентируясь на нитку полевого кабеля. Шагов через 100 провод перемахнул через ручеек с заболоченными, поросшими густой осокой берегами и, прячась в ярко-зеленой траве, среди тальника, осины, уходил в сторону опушки леса. Благодаря ему, мы вышли к НП самой краткой дорогой, не петляя. Наблюдательный пункт дивизиона расположен в кроне 5 берез, растущих, можно сказать, из одного корня. На земле, в небольшой промоине, был развернут пункт управления. Пара столов с несколькими телефонами, командиры о чем-то переговариваются. Над столами раскинута масксеть. Несколько лестниц, сбитых из жердей, вели на площадку под навесом, устроенную действительно метрах в 12-15 от земли. На жердях был расстелен хвойный лапник, на котором можно безбоязненно стоять. На брусьях, прибитых прямо к стволам, играющих заодно роль ограждения, были установлены обе трубы, наша и немецкая. На гвозде, вбитом в ствол дерева, висит полевой телефон. Возле него, на корточках, сидит молодой, как я, лейтенант, с трубкой уха и с кем-то переговаривающийся. Не успел полностью осмотреться на площадке, как капитан искренне сказал: «Ну, выручили вы меня, товарищ лейтенант. Я уже думал кого-то послать в дивизион, чтобы еще что-то подыскали». Пока он все это говорил, следом за мной на площадку вылез Сулимов. Показывая на него, ответил комдиву: «Вот еще один прибор доставили, 15-кратный. А во, только вроде бы нет у нас приборов с такой кратностью. Разве, что-то новенькое?» «Так точно, еще, можно сказать, краска не обсохла. Сулимов, разворачивай». Через несколько минут капитан припал к окулярам прибора. Комдив рассматривает в наш прибор, лежащую перед ним, местность. Я делаю то же самое в бинокль, взятый у одного из наблюдателей. В 30 метрах от НП кончается лес, опушка, вдоль которой идет дорога на расстоянии 100 метров от нее, и за ней поля с колосящейся рожью, и в удалении километра, опять лес. Западнее виднеется группа домов. Полковник оторвался от прибора, закурил и произнес: «А вообще прекрасное место для засады», погладив матовый бок прибора. «Песня. Этого красавца поставим на самое ответственное направление, нашу трубу сюда, а немца в самый спокойный сектор». Я решил задать вопрос: «Почему, товарищ капитан? Вы разве не знаете, товарищ лейтенант? Я не классический артиллерист, я зенитчик. Может быть, вам такое простительно, но не уверен. Дело в том, что в немецкой артиллерии одно деление угломера равно 1,955 дальности. У нас же эта величина округляется до 1:1000. Соответственно, нарезана угломерная сетка на всех артиллерийских оптических приборах стрельбы, наблюдения и наводки орудий. ЦСКОН, Иена, Капитан оглядывал немецкую трубу со всех сторон. Почти 5% расхождения, это на дальности в километр, погрешность будет 45 метров. Совершенно верно, чувствуется приличная подготовка. Товарищ лейтенант, какого училища? Возраст, когда состоялся выпуск? Последняя должность в войсках, градом на меня посыпались вопросы. Что же ему ответить? Соврать? Нет, не вариант, все равно всплывет. Но и правду не скажешь, ведь не было еще тогда перед войной Полтавского училища, которое я закончил год назад. Да и в Полтаву оно было переведено после войны из Днепропетровска. Тут я вспомнил, что отец мой после войны заканчивал Академию ПВО в Харькове, которая до войны была факультетом Академии им. Фрунзе. Академию в Москве, 24 года, год назад, командир зенитного взвода отдельного дивизиона особого назначения. Товарищ капитан, отвлек от разговора связист. Разведчики доложили, что у группы домов появился немецкий разведывательный дозор на мотоциклах и бронемашинах. И сразу же добавил, туча передает, наблюдает колонну противника, следует по дороге в нашем направлении. Спрашивает, готов ли дивизион открыть огонь, комдив махнул головой. Понял, а сам посмотрел вниз, как готовы, и опять про прибор, отличный обзор, согласен, действительно вся местность, как на ладони, не отрываясь от окуляров сказал связисту, передай туче, не готов, лейтенант забубнил в трубку, старательно прикрывая ее рукой, через время опять доклад связиста, туча передает, что открывает огонь силами своей батареи. Почти сразу послышались первые выстрелы со стороны огневой позиции «Гвоздик». Капитан, перегнувшись через ограждение, держа в руках металлический рупор, почти крикнул вниз. «Передать в дивизион! Поставить ящичными всех, кто есть!» Тем временем «Гвоздики» пристрелялись и перешли на беглый огонь. Капитан, держа в руках хронометр, произнес. «Выстрел в среднем каждые 2 секунды, неплохо для 6-орудийной батареи. Мои, однако, будут не хуже». При 11 орудиях в среднем дадим 1 выстрел в секунду. Надеюсь, дивизион успеет привязаться и пристреляться по этой лощине. Около 5 минут вела огонь батарея самоходок. За это время 3-й дивизион был полностью готов к открытию огня, успев провести пристрелку котловины. Успели вовремя, батарея «Гвоздик» даже смогла сменить позицию. Приблизительно через 15 минут воздух начал наполняться рокотом и грохотом. Рука, опиравшаяся на ствол дерева, почувствовала вибрацию. Представляю, как сейчас дрожит земля. Вот эта колонна. Вырвалась у командира дивизиона, смотревшего в прибор наблюдения. Рядом удивленно крякнул другой артиллерист. Подняв бинокль к глазам, посмотрел и я. Действительно, размер колонны впечатлял. Вытянувшись гусеницей, она медленно проползала мимо разбросанных домов небольшого хутора, а хвост еще не показался из леса. Танки, машины с пехотой, машины с прицепленными орудиями, опять танки, бронетранспортеры и везде солдаты, сотни солдат. Они были одеты в серо-зеленую форму вермахта. Над колонной явно виден дым от сгоревшего топлива. Техника шла вперемешку. Машины с пехотой, тягачи с пушками, транспортеры, танки. Чуть впереди двигается головной дозор в составе 3 легких бронемашин и 3 тяжелых мотоциклов. Сам бой почти не отложился в памяти. Так смазанная картинка в объективе бинокля. Хорошо запомнилось, что перед открытием огня летчик-артиллерист принял из дивизиона доклад. Товарищ капитан, начштадив докладывает, веер построен, огневые батареи к ведению огня готовы. По колонне, передавал в трубку для кого-то в дивизионе, осколочно-фугасной гранаты, взрыватель РГМ осколочный, заряд полный, основное направление, правее, 1-0, уровень 30-0, прицел 180, веер сосредоточенный огонь. Чтобы облегчить стреляющему опознание своих разрывов, сидящий на телефоне лейтенант сообщает каждый раз «выстрел», и в ответ над головой послышался шелест снарядов. Я представил, как снаряд опускается к цели, неся в себе мощную взрывчатку, и от этого у меня моментально захолонуло в груди. Мозг отметил, как рядом замолкли связисты дивизиона, перестал двигаться карандаш топографа на специальном планшете. Сделан он был из фанеры, наподобие чертежной доски, на которую прикреплен лист карты масштаба 1-25 тысяч. У нас применялся другой. Хоть и закончил зенитное училище, но поработать на ПУА-9М пришлось не раз. От воспоминаний отвлек голос связиста. Недолет. При первых разрывах немцы, как горох, посыпались с машин и бронетранспортеров. Некоторые из машин сразу загорелись от первых попаданий. Колонна в замешательстве останавливается. Из-за горящих машин немцы пытаются рывков выйти из-под огня. Много техники горит, В небо поднимаются чадящие столбы дыма. Что-то сильно рвануло и затрещали гроздьями выстрелы. Наверное, патроны. В одной из машин сдетонировали снаряды, взлетела в воздух одна, потом еще в одной рванули, скорее всего, мины. В центре колонны попытался открыть огонь один из танков, вспыхнул. Подул сильный ветер и смрадное облако дыма постепенно закрыло западный конец колонны. В котловине опадают фонтаны земли от разрывов, один, другой, четвертый, еще четыре. Капитан оглядел притихших у приборов людей, приник к стереотрубе. Продолжать наблюдение, мест не оставлять, он довернул стереотрубу. Дым сгущался, грохотали разрывы, очередь за очередью. Оседает пыль на куполе топографического зонта. «Ориентир номер 3», — выкрикнул разведчик, «вправо 12, мотопехота». Комдив не отрывался от окуляров. «Синица, 40, Сойка, внимание, из-за тигр, 6 снарядов, беглый». Он протянул руку в сторону, где телефонисты передавали команды. «Огонь». Медленно прошли томительные секунды. С тыла издали стали доноситься орудийные выстрелы. Я опять принялся наблюдать. Скопление мотопехоты накрыло серией разрывов. Другой артразведчик выкрикнул. «Ориентир 3», не успев договорить, докладывает. «Цель поражена самоходной батареей». Повернувшись ко мне, капитан задает вопрос. «Знаете, насколько повышается боевая ценность батареи, если ею командует настоящий командир? Эффективность огня выше, соответствует, быть может, 8 орудиям». Капитан отстраняется от прибора наблюдения. «Значительно выше, 12, товарищ лейтенант, целый дивизион, понимаете? Я заметил, что эта батарея 6-орудийная, значит 18 орудием, почти полк. Уверен, что батарея на хорошем счету». Закончив говорить, он коснулся линейкой топографа, работавшего на планшете. «Обстановка, противник, торчат головы в пилотках, телефонисты, топики, разведчики. Над стреляющим раскинут пятнистый топографический зонт. Все сосредоточены и заняты делом. Дивизион совместно с нашей батареей ведет огонь». Неожиданно из облака пыли начали появляться размытыми контурами. 1, 2, 3, Ч. Нет, только 3 небольших танка. Даже зная, что такой вариант был нами предусмотрен, все равно мандраж зацепил. Ладони мгновенно вспотели, желудок отяжелел и липкий страх чуть не лишил меня рассудка. Картинка в бинокле стала нерезкой, в черепе заплескалась паника, и какой-то внутренний голос проорал в самую душу. «Писец котятам!» Из этого состояния вывел чей-то громкий возглас. «Вот это да!» Немного развернув бинокль, увидел, как одна из шилок, выставив из небольшой балочки только башню, вела огонь по немецким легким танкам. Прозевав подбитие первой машины, успел рассмотреть, как сушка расстреляла второй из немецких танков. Изящно крутнув своей немалой башней и дав короткую очередь, она, мгновенно дав задний ход, скрылась на дне оврага. Только уже после боя до меня дошло, что по-другому было нельзя. Факел пламени от выстрела был, наверное, размером с башню Шилки, и видно его было наверняка за версту. Два подбитых танка хорошо так разгорались, пустив к небу столбы черного, жирного дыма. Откуда стреляла СУ по третьему танку, я не видел. Внимательно наблюдая за последним, видел, как очередь трассирующих снарядов воткнулась как шпага в коробку, и танк словно со всего маха затормозил и мгновенно выпустил вверх еще один столбик пока почти прозрачного дыма. Оторваться от подбитых танков меня заставила суета на НП. Закончилась передача команд по корректировке стрельбы. Стреляющий прильнул к объективам стереотрубы. Прогрохотали последние орудийные выстрелы 6-дюймовок дивизиона. «Дятел, Сойка, Снегирь, стой!» Капитан отвернул стереотрубу. Поднялся. Начали поступать из батареи доклады о расходе снарядов. Комдив сделал пометки в бланке. В этот момент я обратил внимание, какой он из себя. Высок ростом, крепок, возраст около 30, черты круглого лица жестковаты, под козырьком фуражки белесые брови, глядят угрюмо серые немигающие глаза. На связь вышел наш комбат. «Парус, какого хая сосед не ведет огонь? Снег, не могут наблюдать цели, пыль и дым. Парус, БЛТ, у них же только оптика. Внимательно слушай сюда. Передаешь этот канал непосредственно стреляющему, буду давать ему цели указания». «Как понял?» «Снег понял». Тут же, передав гарнитуру капитану, сказал: «Товарищ капитан, Снег приказал принимать цели указания от него. Нажать эту херовинку, включается режим передача, отпустить режим прием». Быстро освоившись с гарнитурой, капитан начал вести огонь дивизионом по целеуказанию от наших ПРП и машины комбата. На востоке, скрытые за холмами батареи, «Дятел», «Сойка», Снегирь вели огонь. Опять на НП-дивизиона подавались команды. Сейчас стреляющий осуществлял перенос огня. Снаряды батареи дивизиона ложились значительно правее котловины, на склоне холма, там ветер относил дым. Ближе к нам и левее рвались немецкие мины. Их нетрудно отличить, жидкое облако едва заметно, воронки мелкие, плюс небольшой ветерок, дым быстро рассеивается. Над котловиной, в которой поймали в огневой мешок немецкую колонну, стоит огромных размеров пылевое облако, заслоняя собой полнеба.